Да, Илана бессознательно остановилась. Мэтью улыбнулся и сказал: «Ты признаешься в создании фальшивых новостей обо мне и Бритни и извинишься перед общественностью в газете, я уверен, многие прочтут это». Он намеренно поджимал Илану в ответ на средний палец, не понимая, что Илана еще более бесстыдна, чем он думал, и после секундного раздумья она удивленно сказала себе под нос: «Ну конечно». Мэтью мог только с недоверием наблюдать, как Илана торопливо уходит. На обратном пути из леса Мэтью позвонил Хелен и в общих чертах рассказал о своей встрече с Иланой, которая, в конце концов, была журналисткой развлекательного издания, и лучше всего было держать своего агента в курсе таких дел. Следующие дни, включая сочельник и Рождество, прошли в непрерывной практике изучения актерского мастерства и выяснения характера Рональда Спирса, и хотя он не выходил в свет, он чувствовал, что хорошо провел время. Как только закончились рождественские каникулы, Мэтью прибыл в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы забрать билеты, заказанные съемочной группой, и отправиться обратно в лондонский аэропорт Хэтфилд, который теперь, если быть более точным, должен называться Hatfield Studios. Съемки «Братьев по оружию» вот-вот должны были начаться на построенной съемочной площадке. Глава 84. В Великобритании стоял холодный декабрь, небо было пасмурным, мрачным, изредка моросил холодный дождь, который пробирал до самых костей. Завернувшись в тяжелое пальто, Мэтью и остальные участники съемочной группы, которые вместе проходили подготовку, были проведены помощником продюсера в огромный ангар, где располагались отделы грима, костюмов и реквизита, где они начали дорабатывать свой образ и готовиться к съемкам с помощью профессионального персонала. В сегодняшних съемках не участвовал Рональд Спирс, но Мэтью не был зрителем и уже переоделся в свое стандартное обмундирование десантника воздушно-десантной дивизии. В отличие от Майкла Фассбендера и Майкла Кадлица, которые играют ветеранов роты Е, Рональд Спирс в начальной сцене не служит в роте Е и является лейтенантом роты Д. Поэтому персонажу Мэтью придется присоединиться к съемкам позже. Однако он не будет бездельничать и, как и другие актеры, временно лишенные ролей и прошедшие обучение, должен будет участвовать в нескольких огромных сценах. В соглашении, которое он подписал в самом начале, это тоже было предусмотрено. Они были больше похожи на солдат, чем на чистых статистов, актеров, прошедших обучение. Еще до начала съемок Гарри Гитцман поручил им сыграть роли немецких солдат, сражающихся против роты Е в некоторых дальних сценах. В Голливуде также существовала практика, когда для съемок сцен с большим количеством людей привлекались не только актеры, но и случайные люди из других частей съемочной группы. После нанесения грима Мэтью переоделся в форму десантника и боевое снаряжение, как и во время прослушивания, и, сжимая в руках Томпсон, вместе с остальными актерами покинул ангар и был проведен по узкой дороге к тщательно подготовленным съемочной группой декорациям. Декорации представляли собой аэродром, готовый к работе, с моделью самолета, припаркованного перед взлетно-посадочной полосой, и позициями зенитных орудий с интервалами, за которыми стояли статисты в форме британской армии, как будто они были готовы открыть огонь в любой момент. Все было похоже на поле битвы на грани войны. На небольшой съемочной площадке собралось несколько сотен актеров и членов съемочной группы. Мэтью оказался в очереди и последовал за командой к модели самолета, где они должны были служить фоном. Поскольку их лица были окрашены в более плотный тактический камуфляж, чем лица актеров, им не нужно было беспокоиться о том, что их лица попадут в объектив камеры. Телеобъектив плюс камуфляж на их лицах были достаточны, чтобы скрыть лица. «Смотри». Джеймс рядом с ним вдруг жестом показал Мэтью на двух человек вдалеке. Здесь Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Мэтью увидел двух голливудских гигантов, которые разговаривали с режиссером Филом Алденом Робинсоном и исполнителем главной роли Дэмианом Льюисом. Они тоже будут участвовать, предположительно, увидев такую суперзвезду, как Том Хэнкс. Джеймс был немного взволнован. «Мы будем снимать с самим Томом Хэнксом». Мэтью похлопал его по плечу. «Не думаю, что камера будет даже приближаться к нам, по карьерной мере, не в этой сцене». Джеймс постепенно успокоился и пожал плечами, больше ничего не говоря. На самом деле он понимал, что самое главное в этом сериале, это то, что он станет отличным дополнением к его резюме и капиталам для поиска новых ролей в будущем. Съемочная группа из 7 человек разместила группу, дала указание больше никуда не отлучаться и ушла, когда подошел помощник режиссера. До начала съемок оставалось еще некоторое время, Мэттью болтал с Джеймсом, пока тот с любопытством осматривал всю съемочную площадку. На площадке было многолюдно и много вещей, но при этом все было упорядочено и ни капли не разбросано. Среди множества приходящих и уходящих людей он смутно видел несколько знакомых лиц, вероятно, из пиратских фильмов, которые он видел раньше, а одного он даже вспомнил. Тот был одним из главных актеров второго плана в последних частях фильма «Тома Круза «Мумия», но Мэттью понятия не имел, как зовут другого парня. Подошел помощник режиссера и в течение некоторого времени давал указания о том, что нужно делать во время съемок. Мэттью и остальные были просто фоновыми картинами, и требования не были строгими. «Главное, не смотрите прямо в камеру». Он указал на место, где была установлена камера, и сказал: «И делайте что-нибудь, что должны делать солдаты перед битвой». Ассистент режиссера быстро ушел, и все семь мужчин по-разному интерпретировали происходящее. Один положил свою сумку и лег на пол, чтобы прочитать письмо, другой разбирался с пистолетом, Джеймс достал распятие и читал молитву нараспев, а Мэттью просто снял Томпсон, которую он нес, и положил рядом, сев. Это был не просто реквизит, это был настоящий пистолет-пулемет Томпсона, только без патронов. «Очистить площадку». По громкой связи прозвучало: «Внимание всем! Очистить площадку немедленно». В считанные минуты все, кроме актеров, были эвакуированы из центра аэропорта. Мэттью было все равно, какие приказы отдаются там, и, как настоящий солдат, он разобрал все части пистолета-пулемета Томпсона и тщательно осмотрел их. Это очень напоминало образ сержанта-пулеметчика Томпсона перед боем, ведь это оружие печально известно тем, что может заклинить в самом пылу сражения. Когда началась съемка, Мэттью не знал, он был полностью занят своей ролью сержанта, собирающегося идти в бой, и можно сказать, что он взял на себя роль Рональда Спирса, не заботясь о том, что делают другие, и занимаясь своим делом. Проверка оружия, сборка, извлечение каждой обоймы с патронами и их осмотр, во время которого Джеймс встал на колени и передал бутафорскую сигарету без табака, которую он также достал из зажигалки, прикурил и закурил. Пистолет, фляги, обоймы с патронами, гранатометы, противогазы и даже свой нож, все это он достал и проверил. Наконец, когда он подобрал свой кинжал и нашел небольшое полотенце, чтобы вытереть его, Джеймс подтолкнул его: «Меняем место». Мэттью собрал все свое снаряжение и последовал за Джеймсом в другую часть аэропорта, спросив на ходу: «Съемки тут закончились?» «Пять раз они снимали по новой», — ответил Джеймс, — «но все готово». Они последовали за помощником режиссера на открытое пространство слева от аэропорта, выстроившись в ряд с другими актерами в костюмах воздушной дивизии, которые служили фоном для съемок Дэмиана Льюиса. Поскольку персонаж Мэттью, Рональд Спирс, не будет фигурировать в первом эпизоде, первый этап съемок начался с того, что Мэттью, как и Джеймс, который играл новобранца роты Е, просто играли роль второго плана во время съемок. Мужчины, которые проходили профессиональную подготовку в течение месяца, были более похожи на военных, чем статисты в некоторых дальних съемках, где нужно было показать их военные качества. Следующие несколько дней съемок для Мэттью были в основном рутиной, но он увидел самого большого официального актера в актерском составе, Дэвида Швиммера, также известен как Росс из «Друзей». Мэттью никогда не смотрел сериалы и слышал о нем от Джеймса. Однако у Мэттью остались приятные воспоминания о Дэвиде в роли капитана Сабила, о котором несколько ветеранов оригинального сериала говорили с добротой. Он помнит, как в одном из мемуаров говорилось, что капитан Герберт Сабел создал роту Е не только потому, что его намеренное и упорное обучение физическим и тактическим навыкам спас много жизней, но и потому, что все стали более сплоченными из-за общей неприязни к нему. Мэттью даже связывал его с Томом Уэстом, ведь именно благодаря тому британцы и американцы, которые не ладили друг с другом, смогли объединиться в одно целое и уничтожить инструктора дьявола с помощью плана немца и англичанина. Что касается самого Мэттью, то он никому ничего не рассказал о том, что он сделал, и не признался бы, что это имеет к нему отношение. Вернувшись в Лондон, Мэттью, согласно указаниям Хелен, держался как можно менее заметно и самоотверженно, посвящая всю свою энергию роли и съемкам. Будучи скромным актером, он не привлекал к себе внимания до тех пор, пока не встретил странноватую Кейт. После ухода Кейт съемочная площадка стала гораздо более устоявшейся, На ней присутствовали Том Хэнкс и Стивен Спилберг, и величие голливудских гигантов было достаточно, чтобы отпугнуть от конфликтов большинство людей. По словам Джеймса, отец Кейт пришел на съемочную площадку и умолял увидеть Тома Хэнкса, но тот отказал ему. Во время съемок Мэтью делал свою работу, но при этом держал глаза и уши открытыми, внимательно наблюдая за игрой главных актеров, требованиями режиссера к съемкам и так далее. Для него это был редкий опыт. Первый эпизод был снят в течение 20 дней, а затем съемочная группа без остановки приступила к съемкам второго эпизода. На этот раз Мэтью не пришлось выступать в качестве актера второго плана, так как его персонаж Рональд Спирс официально дебютировал в съемках. В гримерной, переодевшись во все свое снаряжение и попросив визажиста нанести на лицо тактический лак, Мэтью взял Томпсон и отправился на съемочную площадку. Первоначально заброшенный лагерь аэропорта, съемочная группа создала временную французскую деревню, полную руин, и выделила множество позиций для скрытых камер во временном здании, чтобы снимать интерьер и уличные сцены с разных ракурсов. Когда Мэтью подошел, на съемочной площадке было собрано большое количество солдат, которые выступали в качестве декораций, и среди них Мэтью увидел Джеймса и Майкла Фассбендера. «Мэтью, помощник режиссера, позвал его на съемочную площадку. Иди сюда, давай». Мэтью поспешил туда, встал у обвалившейся кирпичной стены и подождал, пока Дэмиан Льюис и другой главный актер подойдут. Его первая сцена – диалог с исполнителем главной мужской роли. Помощник режиссера помог трем мужчинам занять свои места. Режиссер наблюдал через камеру, а Мэтью, зная свою роль, ничего не говорил и действовал точно по инструкции. Глава 85. К своей роли Мэтью хорошо подготовился за последние несколько месяцев, а Рональд Спирс – это роль, которую Хелен тщательно подобрала для сочетания с его собственными сильными и слабыми сторонами, тип закаленного солдата, который большую часть времени держится со стоическим выражением лица, и актеру не приходится вносить слишком много корректив. Это хороший способ скрыть недостаток актерского мастерства Мэтью. Мэтью стоял в стороне от двух главных актеров, Дэмиана Льюиса и Нила Макдонофа, и ждал начала съемок. «Братья по оружию», эпизод 2, сцена 11, акт 5, начинается. Как только раздался голос распорядителя сцены, Мэтью тут же занял позицию, отрепетировав сцену перед зеркалом не менее 20 раз и уже зная ее наизусть. В отличие от его саморепетиций, здесь вокруг было больше актеров и камер, но он не был новичком и не совершил бы дешевую ошибку, снова взглянув в объектив камеры. «Лейтенант Спирс», Дэмиан посмотрел на Мэтью и спросил: «Как дела с вашей стороны?» Мэтью ответил: «Не слишком радужно». Дэмиан продолжил: «Сколько человек собрала рота Д?» На лице Мэтью не было никаких выражений. «Не так много, около 20». «Стоп!» Режиссер Ричард Лангрин крикнул и тем самым остановил съемки. Услышав это, Мэтью тут же вышел из своей роли и вспоминал, что он только что сделал, пытаясь найти, где он допустил ошибку. В конце концов, режиссер крикнул «Стоп!», когда он произносил свои реплики. Режиссер Лангрин встал и махнул рукой на трех актеров перед объективом камеры. «Вы тут ни при чем, проблема с декорациями». Он встал между Мэтью и Дэмианом и посмотрел сначала на Мэтью, а затем на Дэмиана, нахмурившись в раздумье. Мэтью подсознательно попытался дотронуться до своего лица, но вдруг понял, что на лице все еще камуфляж. «Переделайте сцену», Лангрин заявил. «Я собираюсь внести коррективы». В оригинальной сцене Мэтью в роли Рональда Спирса сказал несколько слов Дэмиану Льюису, а затем направился к немецким военнопленным и как бы обрисовал персонажа. Но к Лангрину явно были свои идеи, и после короткого обмена мнениями с Томом Хэнксом он получил поддержку последнего. Что касается мнения актеров, то никто из троих, включая Дэмиана Льюиса, не является известным актером, и их можно в значительной степени игнорировать. В подавляющем большинстве случаев актеры тоже не могли вмешаться. Вскоре Лангрин закончил и вернулся к трем актерам. Сначала он обратился к Мэтью: «Не стой здесь, когда начнутся съемки». Мэтью подумал, что режиссер собирается вырезать сцену Рональда Спирса, и мысленно немного посопротивлялся, но кивнул. Лангрин повернулся к Дэмиану и Нилу: «Вы продолжаете разговоры с последней сцены о лейтенанте Мене и командире роты Е». Дэмиан и Нил не дали комментариев. «А ты, Мэтью?» Лангрин указал на Дэмиана и Нила. «Когда эти двое подойдут к концу своей беседы, подойдешь к ним с теми же репликами». Он сам продемонстрировал походку, а затем сказал Мэтью: «Когда будешь уходить, не забудь попросить у них сигареты, Ты будешь давать их немцам в следующей сцене. Я понял, сказал Мэтью. Его сцена не была вырезана, а скорее добавлено чуть больше времени, чем в сценарии. Лангрин вернулся в режиссерское кресло и крикнул: «Отрепетируйте все один раз». Мэтью быстро ознакомился с новой сценой вместе с Дамианом и Нилом, после чего съемки возобновились. На этот раз Мэтью стоял возле камеры, наклонившись в сторону батальона, и внимательно слушал разговор между Дамианом Льюисом и Нилом Макдональдом. «Если он не появится, Дик», — Нил сказал Дамиану, смотря в глаза, — «разве не ты возьмешь командование?» Услышав это, Мэтью начал идти и уже почти приблизился к двум мужчинам, когда Дамиан повернул голову как раз так, чтобы посмотреть на него и поприветствовать. «Здравствуйте, лейтенант Спирс». Мэтью подошел к нему и пожал руку. «Привет, Дик», — Дамиан спрашивает. «Сколько человек собрала рота Д?» «Не слишком много». Лицо Мэтью оставалось бесстрастным. «От силы 20 человек. Вы единственный офицер?» — снова спросил Дамиан. Мэтью кивнул. «На данный момент да». Он сделал намеренную паузу и сказал: «Будем ждать приказов». С самого начала и до сих пор он не делал никаких лишних движений или выражений, холодный как камень. В фильмах, кинофильмах и сопутствующих материалах, которые изучал Мэтью, железнокровные солдаты были в основном такими. Он взял на себя инициативу и спросил: «Есть сигареты?» Дамиан покачал головой, а Нил достал из кармана пальто пачку сигарет и протянул ее. Мэтью взял ее, не говоря ни слова, и сразу же ушел. В этот момент раздался голос режиссера Лангрина: «Хорошо, все кончено». Затем он крикнул: «Идем дальше». Когда съемочная группа готовилась перейти на следующую площадку для съемок сцены с немецкими военнопленными, Мэтью вошел в актерскую комнату отдыха и сел, где ему сразу же принесли толстое одеяло и чашку горячего кофе. Мэтью завернулся в одеяло и сделал глоток горячего кофе, чтобы согреться. Наступил 2000 год, и хотя конец января был не таким холодным, как декабрь, все равно было холодно и ветрено. Актеры играли солдат, которые высадились во Франции в июне, поэтому, конечно, они не могли носить слишком много одежды, и для сцен они были одеты в одну одежду. Пол чашки кофе попало ему в рот. Мэтью только успел поставить чашку, как подошел визажист, чтобы поправить макияж. «Холодно». Майкл Фассбендер, потирая руки, вошел внутрь, придвинул стул и сел рядом с Мэтью. «Чертова британская погода». Мэтью посмотрел на него и спросил: «Ты закончил свою сцену?» «Пока нет, но некоторое время я не буду им нужен». Майкл Фассбендер пошел за чашкой горячего кофе. «Хочу немного согреться». Он сделал глоток своего кофе и протянул Мэтью большой палец. «Ты был великолепен, совсем не похож на новичка». «Правда?» – спросил Мэтью. Майкл серьезно кивнул. «Я хотел спросить». На лице Майкла появилось любопытство. «Как долго ты готовился к роли?» «Посмотрим», – подсчитал Мэтью. 4 или 5 месяцев. Майкл был немного удивлен. Несколько месяцев подготовки для такой маленькой роли? Постепенно он прозрел. «Неудивительно, что ты был на высоте во время тренировок, ты любишь делать работу на все 100. Обычно актеры месяцами готовятся к главной роли, реже они готовятся 4-5 месяцев к небольшой роли». «Мэтью, в этот момент вошел помощник режиссера. Твоя сцена, иди на площадку, я уже в пути». Мэтью вышел из места отдыха актеров и пошел по дорожке, усыпанной грязью и водой, вдоль которой стояли фальшивые деревья, установленные съемочной группой, чтобы выглядеть как настоящие, и трава под ними, тоже фальшивая. Для современных голливудских фильмов это просто необходимый минимум. После того, как съемочная группа проверила оборудование, съемки начались. Мэтью надел шлем и вошел на съемочную площадку. Он достаточно изучил персонажа, чтобы понять, что ему не нужно показывать слишком много во время съемок, достаточно сохранить то же состояние, что и в последнем кадре. Услышав призыв режиссера Лангрина к началу, Мэтью топал по грязной тропинке в сторону немецких пленных с сигаретой во рту и Томпсоном в правой руке. Скотт Граймс, который был с ним на тренировке, прошел мимо него, а Мэтью шел с решительным взглядом, словно не замечая его. Он посмотрел на немецких пленных и достал из кармана пальто сигареты, которую ранее попросил. «Сигареты?» Подошел статист, играющий немецкого солдата. Мэтью протянул ему целую пачку сигарет. «Держи». Тот раздал сигареты всем немецким солдатам, а Мэтью зажег зажигалку, поднес огонь к сигарете, затянулся и выдохнул дым, молча смотря на военнопленных. «Отлично. Все прошло за один раз». Режиссер Лангрин выглядел довольным. «Мэтью, молодец». Услышав слова режиссера, Мэтью снял свой стальной шлем и широко улыбнулся. После небольшой корректировки съемки продолжились, на этот раз все крупные планы были Мэтью, прошло целых 5 кадров, прежде чем режиссер объявил, что все готово. Мэтью снял шлем, спрыгнул с насыпи и пошел снимать грим. Он сделал все свои съемки за день. Сцена о том, как Рональд Спирс расстреливает немецких военнопленных, не получила четкого ответа со стороны съемочной группы, принявшей загадочный подход к изложению, как будто это был слух среди ветеранов. Второй эпизод был снят с небольшим количеством сцен о Рональде Спирсе, и Мэтью затем снял еще одну сцену с войсками, поддерживающими роту Е, чтобы завершить все свои сцены в эпизоде. Даже Мэтью был физически и морально истощен после месяца непрерывных съемок в аэропорту Хэтфилд, и съемочная группа дала актерам, у которых не было последующих сцен, 2 выходных дня. Мэтью хотел использовать эти 2 дня, чтобы навестить Бритни, но после телефонного звонка ему пришлось изменить свои планы. Началось мировое турне Бритни, и времени на встречу не было. Однако он был не один в Великобритании, и на съемочной площадке были знакомые лица, с которыми можно было пообщаться. Глава 86. Пион, наполни мне бокал. Из бара раздался пьяный голос Майкла Кадлица. Наполни всем бокалы. Пион Бейли, держа бутылку, налил виски в стаканы Мэтью, Майкла Кадлица, Джеймса и Майкла Фассбендера по очереди. Джеймс крикнул: «Я кручу». Он взял ложку, положил ее на стол и раскрутил. Ложка летала по кругу, и в конце концов ее ручка была направлена на Мэтью. Мэтью не оставалось ничего другого, как взять лежащую перед ним карточку, не глядя на ее лицевую сторону, взять двусторонний скотч, который протянул ему Майкл Фассбендер, и наклеить карточку лицевой стороной на лоб. Это явно была игра. У съемочной группы было 2 выходных дня, Мэтью некуда было пойти, поэтому он просто провел день, гуляя с парнями по Лондону, а вечер провел за игрой и выпивкой. Это была игра в угадайку, где каждый писал на лицевой стороне карточки одного из главных героев фильма, затем карты тасовали и раздавали по одной каждому. Выбранный человек прикладывал карточку ко лбу так, чтобы остальные могли ее видеть, и угадавший мог задать вопрос каждому из 4 человек по одному разу. Например, если Мэтью угадал первый вопрос, то они выпили бы по 3 напитка, 2 вопроса, по 4 напитка и так далее. «Давай, Мэтью», — Майкл Фассбендер призвал, — «давай начнем». Хотя на карточках были написаны главные герои фильма, это все равно был очень широкий диапазон. Мэтью не ожидал, что угадает на первом же вопросе, спросив сначала Майкла: «Персонаж американец?» Майкл кивнул. Мэтью задумался, а затем спросил Джеймса: «Он мужчина?» Джеймс немедленно ответил: «Да». Мэтью подумал об открытке, которую он написал, и снова спросил Майкла Кадлица: «Он занимается спасением мира?» Майкл открыл рот, но признался: «Да». Мэтью перестал задавать вопросы и потянулся к карточке на лбу, сказав при этом: «Супермен». С этими словами он снял карточку с лба и замер. На ней было написано не «Супермен», а «Бэтмен». «Кто это написал?» Мэтью задал вопрос остальным членам группы. Майкл прервал его: «Мэтью, ты проиграл». Мэтью поднял свой стакан и осушил виски одним глотком, не меняясь в лице, и сказал: «Опять, смотри, кто пришел». Джеймс посмотрел туда, где находился вход в бар, и сказал Майклу Фассбендеру: «Твой заклятый враг из центральной лондонской драматической школы». Майкл Фассбендер тоже глянул, в его глазах появилась неприязнь. Мэтью повернул голову и посмотрел в сторону двери бара, увидев молодого человека, который только что вошел. Он был не очень высоким, но сильным на вид. «Кто это?» — Мэтью спросил. «Том Харди», — Майкл Фассбендер сразу ответил. «Мерзкая личность». Мужчина тоже увидел Майкла Фассбендера и подошел к нему с улыбкой. «Какое совпадение, Майк». «Да, какое приятное совпадение». Майкл Фассбендер сверкнул акульим оскалом. «Садись и выпей с нами, мой друг». Том Харди пренебрежительно рассмеялся и шагнул вперед, опираясь на спинку стула Мэтью. «Выпить с вами? Серьезно, Майк?» Он покачал головой. «Нет, у меня встреча с другом». Мэтью мог слышать, что Том Харди и Майкл Фассбендер враждуют друг с другом, но эти двое были довольно сдержаны и не делали ничего открыто, кроме сарказма в своих словах. Что за кошка пробежала между этими двумя, он не знал, поэтому промолчал, только внезапно передвинул свой стул вперед, когда Том Харди снова попытался опереться рукой на спинку его стула, оставив Тома с пустыми руками. Том взглянул на Мэтью, увидел незнакомое лицо, высокомерно хмыкнул, выдавил из себя еще несколько слов, а затем покинул их, чтобы найти свободный столик. Вскоре в баре появился его друг, и, к удивлению Мэтью и остальных, это был ведущий актер, Дэмиан Льюис, с которым у него была назначена встреча. Льюис молча подошел к столику Тома Харди. «У тебя с ним проблемы?» – спросив, Майкл Кадлиц с любопытством посмотрел на Тома Харди. Майкл Фассбендер ничего не скрывал. «Не сказать, что мы готовы убить друг друга, просто когда я учился в театральной школе, мы боролись за несколько ролей в труппе колледжа, иногда я выигрывал, а иногда он». Майкл Кадлиц потерял всякий интерес, услышав столь банальную историю. «И это все, из-за соперничества в школе вы ведете себя как обиженные друг на друга дети?» Джеймс отпил глоток из своего бокала. Поскольку его отец был сценаристом, занимавшим определенное положение в Лондоне, он часто мешал Майклу. Майкл Фассбендер не выглядел обеспокоенным. «Это все незначительно», он так сказал, но Мэтью мог видеть, что Майкл испытывает боль в сердце, и, судя по инциденту с Томом Уэстом, он не из тех людей, которые держат все в себе, когда переживают утрату. После того, как Том Харди ушел, атмосфера между ними стала не такой теплой, как раньше, и после еще одного бокала виски они покинули бар по предложению Мэтью. Идя по холодной, ветреной дороге, Майкл Кадлиц спросил, что дальше, найдем какой-то клуб, забудь об этом. Джеймс был изможден, и выпивка навалилась на него. У меня кружится голова, я хочу вернуться в постель. Майкл Фассбендер добавил, я тоже. Мэтью посмотрел на время, тогда давай вернемся в отель и выспимся. Во время съемок им приходилось каждый день рано вставать, грим занимал много времени, а съемочная группа не могла ждать таких второстепенных актеров, как они. Вернувшись в отель, Мэтью, приняв душ, заснул необычайно крепким сном, пока утром его не разбудил звонок мобильного телефона. Он достал телефон из-под подушки и, не глядя на номер, нажал кнопку ответа, спросив без особого добродушия. «Кто?» «Это я, Хелен». В трубке раздался голос Хелен. «Я в Лондоне, направляюсь в аэропорт Хэтфилд. Думаю, буду в твоем отеле через 15 минут». Мэтью сел прямо. «Хелен, что ты здесь делаешь?» «Есть дела». Голос Хелен был ровным. «Еще я зайду узнать, нет ли у тебя проблем». Мэтью не стал утруждать себя ответом и сказал. «Я уже встал, встретимся в ресторане на первом этаже отеля». Положив трубку, он умылся, переоделся во что-то более официальное и поспешил из номера в ресторан на первом этаже, где был завтрак в виде шведского стола, которым можно было насладиться не торопясь. Мэтью выбрал несколько блюд и отнес их на свое место у входа в ресторан, и едва успел доесть ломтик бекона, как у входа появилась Хелен. Она вошла, увидела Мэтью и сразу же подошла к нему. «Ты завтракала?» Мэтью указал на зону размещения кейтеринга. «Еды там хватит на армию». Съемочная группа снабдила их, актеров, карточками на питание, которые можно было использовать в отеле, где они остановились, и в ресторане на съемочной площадке, и, как и во время съемок «Гладиатора», к съемочной группе относились безупречно в плане еды и питья. Хелен, одетая в профессиональный костюм, выдвинула стул и села напротив Мэтью, ответив, «Нет, я ела в аэропорту». Мэтью наколол вилкой ломтик бекона и откусил большой кусок, пока Хелен смотрела на часы и говорила, «У меня встреча в 10 часов, поэт». Она не успела закончить фразу, как сзади подошел мужчина и громко сказал Мэтью, «Эй, Мэтью». Хелен подняла на него глаза, и мужчина посмотрел на нее в ответ. Подошедший Майкл Кадлиц посмотрел на Хелен и спросил, «Мэтью, она твоя девушка?» Не дожидаясь, пока Мэтью или Хелен что-нибудь скажут, он резко протянул руку. «Привет, я Майкл, Майкл Кадлиц». Хелен даже не пожала ему руку. «Вы ошиблись, я агент Мэтью Хорнера». Майкл замер, затем смущенно сказал, «Извините». Хелен кивнула и проигнорировала его, когда Мэтью подмигнул Майклу. Майкл немедленно ушел, пробормотав при этом, «Я тоже хочу такого агента, он из актерского состава сериала». Мэтью пояснил, «Мы подружились». «Понятно». Хелен слегка понизила голос, «Время ограничено, я уйду через минуту». Мэтью намеренно сделал разочарованное лицо. «Так быстро?» Хелен, как обычно, проигнорировала его замечание и сказала, «Я достала для тебя возможность пройтись по красной дорожке на премьере фильма, в котором ты снимался». Глава 87. Услышав слова Хелен, Мэтью сразу же вспомнил новость, которую он прочитал ранее в газете о том, что фильм с его участием «Прерванная жизнь» был номинирован на несколько премий «Оскар», включая лучшая актриса и лучшая актриса второго плана, и что актерский состав обязательно пройдет по красной дорожке на церемонии «Оскар» в следующем месяце. Мэтью наполнился предвкушением и поспешно спросил: «Это прерванная жизнь? Что?» Хелен подняла бровь. «Я говорила о красной дорожке для премьеры фильма, а не о красной дорожке «Оскара». Хелен продолжила: «Я поговорила с Джеком из съемочной группы «Гладиатора», это тот, что с бородой. Ты можешь присутствовать на североамериканской премьере фильма». «Отлично». Мэтью не скрывал своего волнения. «Гладиатор» был мегакоммерческой постановкой, в которую было вложено более 100 миллионов долларов. Премьера должна была быть ожидаемой. Он тут же отложил прерванную жизнь и «Оскар» на задний план и спросил: «Когда это будет?» «В конце апреля». Хелен была явно подготовлена. «Я проконсультируюсь с составом «Братьев по оружию», прежде чем вернуться в Лос-Анджелес, так что тебе не придется беспокоиться о расписании». Мэтью кивнул. «Так будет лучше». Хелен добавила: «А еще у меня был обмен мнениями с Эриком Барком по телефону. Возможно, в ближайшем будущем актерский состав сериала проведет пресс-конференцию. Он постарается, чтобы ты был одним из интервьюируемых актеров». Она посмотрела на часы и встала. «Но опять же, он ничего не обещает». Наконец, еще одно напутствие гласило: «Если это осуществимо, будь осторожен в интервью со СМИ, не говори ни в попад и обязательно сотрудничай с актерами и съемочной группой». «Да-да», Мэтью заверил, «я знаю». Хелен шла к двери, говоря напоследок: «Я иду в студию Warner Brothers в Лондоне, напишу тебе, если что-то появится». Проводив своего агента, Мэтью закончил завтрак и вернулся в свою комнату, вздремнул и провел остаток времени за чтением газеты. На следующий день съемки продолжились. Мэтью был занят. Режиссер сериала был сменен на Дэвида Френкеля, и большая часть съемок Мэтью пришлась на 7 и 9 эпизоды. В один из дней Мэтью увидел Тома Харди на съемочной площадке. «Не думал, что встретимся снова». Том Харди, казалось, только что подстригся и побрился. Короткая щетина в сочетании с немного высокомерным выражением лица, придающим ему напыщенный вид. «Да еще и будем сниматься в одной сцене». Он придвинулся ближе. «Но раз так, знай кое-что, я украду все внимание зрителей». Следующими были сняты сцены из 9 эпизода, где герой Мэтью Рональд Спирс получает повышение до командира 4-й роты Е, а Том Харди играет новобранца. Мэтью лишь слегка кивнул и ничего не сказал. Он снял шлем и передал его одному из ассистентов съемочной группы, взял в руки Томпсон и подошел к двери комнаты, оборудованной в студии, готовой к началу съемок. Том Харди, скривившись, прошел мимо Мэтью и вошел в дверь комнаты. Актриса также вошла на площадку, и в отличие от Мэтью, который был в военной форме, актриса со светлыми волосами была просто завернута в ночную рубашку. Это была одна из немногих страстных сцен во всем сценарии. Эта цыпочка симпатичная. На периферии съемочной площадки многие зрители рассматривали исполнительницу главной женской роли, и Майкл Фассбендер не стал исключением, спросив Джеймса: «Ты же все знаешь, кто она?» Джеймс приподнял брови. «Ты положил на нее глаз, Майкл?» Майкл Фассбендер почесал подбородок и спросил: «А что, тебе не кажется, что она красивая?» «Это все потому, что ты провел слишком много времени на съемочной площадке», Джеймс с сарказмом заявил. «В актерском составе полно мужчин, задержись мы подольше, и даже Вупи Голдберг была бы красавицей для нас». «Заткнись», Майкл сильно хлопнул его по плечу. «Так ты знаешь ее?» Проведя так много времени на почти полностью мужской съемочной площадке с начала ноября прошлого года по февраль нынешнего, сердца и тела многих актеров-мужчин взволновались при виде ее тела. «Кажется, ее зовут Изабелла Сильберт». Джеймс был действительно хорошо информирован. «Британская актриса, которая только начинает сниматься в Голливуде». Майкл посмотрел на стройную фигуру актрисы под пижамой. «Вот черт, Харди тут уделал меня». «Внимание!» — раздался голос режиссера Френкеля. «Съемки начнутся через 5 минут». Актриса поспешила войти в дверь, а Мэтью получил знак от режиссера, находящегося в противоположной операторской позиции, закрыть дверь, хотя с одной стороны этой выстроенной комнаты не было стен, и он все еще мог видеть, что происходит внутри. Оба актера разделись, причем женщина разделась только доверха, а Том Харди разделся полностью. Мэтью не был новичком и знал, что это обычное явление в профессии актера, и что будет трудно попросить съемочную группу убрать сцену секса, не достигнув уровня суперзвезды. Например, сейчас Том Харди и белокурая актриса снимают страстную сцену на виду у всех. Том Харди и белокурая актриса закончили раздеваться и легли на кровать одна на другого. Эпизод 9, сцена 4, акт 1, крикнул руководитель сцены. Сцена сразу же пришла в движение вместе с Томом Харди и белокурой актрисой, когда Мэттью стоял в 2 метрах от двери, ожидая указаний помощника режиссера. Ассистент режиссера жестом показал начинать. Мэттью подошел к двери в комнату и толкнул ее, открыв только для того, чтобы увидеть, как Том Харди перевернулся и встал с кровати, обнажив себя и тело актрисы. Мэттью был в режиме Рональда Спирса, когда Том Харди встал перед ним и отдал воинское приветствие. Однако его лицо оставалось таким же пренебрежительным и высокомерным. «Стоп!» – режиссер Дэвид Френкель крикнул, чтобы остановить съемки, и сказал тому Харди: «Что с твоим лицом, парень?» Мэттью пошевелил плечами и взглянул на белокурую актрису, вероятно, проведя слишком много времени в съемочной группе, состоящей почти из одних мужчин, и почувствовал, что актриса неплохо выглядит. «Актриса, казалось, заметила Мэттью, задрапировалась в пижаму и кивнула ему». Мэттью слегка кивнул в ответ, и подсознательно опустил взгляд, смотря на ее грудь. Дэвид Франкель, в свою очередь, указывал на ошибку, которую допустил Том Харди. «Ты новобранец, а как новобранец смотрит на своего начальника?» С этим комментарием Дэвид Френкель скомандовал: «На место, переснять все». Мэттью отошел от двери и закрыл дверь комнаты рукой, когда Том Харди и белокурая актриса опустились на кровать. Съемки вскоре начались снова, затем были снова остановлены в том же месте криком режиссера. Есть крупный план персонажа Тома Харди, когда Мэттью в роли Рональда Спирса только что вошел. Дэвид Франкель показывает на Тома Харди и говорит, сдерживая раздражение: «Твоя мимика на лице, вот что меня не устраивает, играй нормально». Том Харди кивнул и повернул голову к Мэттью, его брови мгновенно сошлись вместе. «Ублюдок, который вечно ходит с Майклом Фассбендером, он». Не успела мысль сформироваться в его голове, как он увидел, что Мэттью в другом конце комнаты покачал головой и вышел из комнаты, похоже, с презрением к нему. Том Харди нахмурился, на его лице появилось явное выражение гнева. Не будучи долго в индустрии и имея еще меньше времени, чтобы говорить о блестящем актерском мастерстве и тому подобном, Том Харди был обруган режиссером Дэвидом Френкелем за одни и те же ошибки на следующих нескольких дублях подряд, заставляя злиться режиссера, который не отличался терпением. Мэттью также был весьма озадачен постоянными ошибками. Том Харди, который примерно одного с ним возраста, казалось, был немного не в себе, но он ничего не сказал. Несколько раз съемки прерывались из-за одной и той же проблемы. Френкель разозлился и крикнул тому: «Ты что, парень, тупой?» Указывая на Мэттью, он воскликнул: «Он твой старший офицер. Почему все, что я вижу на камеру, это высокомерие? Ты специально мешаешь съемкам? Простите». Том Харди посмотрел с вызовом на режиссера со вспышкой гнева в глазах, но сдержался, в конце концов, он не дурак, и убежденно сказал: «Я обещаю, что следующего раза не будет». Френкель прокричал: «Съемки начнутся через 3 минуты, мне нужно отдохнуть». Когда съемки возобновились, Мэттью продолжал сохранять холодное выражение лица. Когда он толкнул дверь в комнату и вошел, Том Харди скатился с кровати, встал и немедленно отдал Мэттью честь. «Стоп!» – неудержимый гнев в словах режиссера Дэвида Френкеля мог услышать каждый. «Идиот, ты так и не понял, что я хочу от тебя». Он считался относительно опытным режиссером и мог видеть, что актер намеренно не убирает своего высокомерного выражения. Это был очень простой кадр, который он рассчитывал снять за 15 минут, а теперь прошел почти час. Дэвид Френкель 6 раз подряд останавливал съемки из-за одной и той же проблемы и того факта, что Том Харди становился все хуже и хуже, не в состоянии завершить даже самую элементарную самокоррекцию. Проклятие! Его гнев почти весь загорелся. Этот актер даже не любительского уровня, что, черт возьми, делает Центральная Лондонская драматическая школа, рекомендуя такого идиота. Том Харди также был немного зол, он вел себя очень естественно, но режиссер всегда говорил, что у него были проблемы. Френкель подавил свой гнев, подозвал Эрика, который был рядом, и приказал низким голосом: «Избавьтесь от него, парень не знает, как играть, он должен быть на заднем плане». Эрик Борг поспешно покачал головой: «При всем уважении, заменять его нецелесообразно». Глава 88. Заменять его нецелесообразно. Эрик объясняет: У Тома Харди официальный контракт со съемочной группой. Как один из основных членов шоу, он думал гораздо больше, чем режиссер. Между двумя сторонами существовал контракт. Не было никакой необходимости для шоу платить за нарушение контракта такому незначительному актеру. Френкель сразу понял подтекст Эрика и после минутного раздумья сказал: «У него проблемы с игрой на камеру, а у меня плотный съемочный график, я не стану тратить время на указывание каждой его ошибки. Если вы так хотите, мы можем пойти на компромисс». Несмотря на то, что это был актер, представленный ему центральной лондонской школой драмы, Эрику было все равно. «Просто не увольняйте его, в остальном все на ваше усмотрение». «Прекрасно». Френкель позвал помощника режиссера и кинооператора и распорядился: «Скорректируйте график съемок. Все крупные планы на роль Тома Харди отменяются. А как насчет его крупных планов в этой сцене?» — оператор спросил. Френкель ответил, не видя особой проблемы: «Встань за ним, направь камеру через его плечо и дай крупный план персонажу Мэтью Хорнера». Он посмотрел на кинооператора и помощника режиссера и спросил: «Проблем ведь не будет?» Те двое одновременно ответили: «Нет, лучше было внести коррективы, чем терять время, как они делали раньше. Готовьтесь». Френкель помахал рукой, прежде чем обратиться к Эрику. «Прототип персонажа Харди погибнет в автокатастрофе. Я не считаю нужным, чтобы он появлялся в других сценах». Эрик задумался и сказал: «Ладно, я передам Хэнксу ситуацию в том виде, в каком она есть». Френкель слегка кивнул. «Позвоните Хэнксу как можно скорее, еще один такой актер, и я сойду с ума». Двое обменялись несколькими словами и решили, что самоконтроль Тома настолько дилетантский, что съемочной группе не стоит продолжать тратить на него время, особенно в роли бесполезного санитара. Что касается театральной школы в Лондоне, которая его представила, то и Эрику, и Френкелю было все равно, они даже были немного раздосадованы, что такая знаменитая школа представила такого ненадежного актера. Вскоре съемки возобновились. Мэтью увидел, что съемочная группа отрегулировала положение камеры, и казалось, что камера стала более удобной для его съемки. Однако он не задумывался об этом и оставался таким же сосредоточенным, как и раньше, выполняя свою работу как можно лучше. Харди немного волновался, когда начинал, но оказалось, съемки прошли хорошо, режиссер не объявлял перерыв, пока надоедливый парень в другом конце комнаты не ушел. Ему было около 20 лет, он не заметил ничего необычного. Когда он услышал, как режиссер крикнул, что съемки окончены, он тут же оделся, подошел к актрисе и прошептал: «У тебя есть время сегодня вечером? Я буду сегодня вечером в баре Кроны рядом с отелем». Белокурая актриса улыбнулась ему, но ничего не сказала. Видя ее молчание, Харди назвал адрес бара и настойчиво попросил ее прийти, затем оделся и уже собирался идти в гримерку, чтобы подготовиться к следующему дублю, когда услышал крик помощника режиссера: «У нас корректировка графика съемок». Голос помощника режиссера был довольно громким. «Следующая сцена отменяется, вместо нее мы отправимся на открытую площадку для съемки уличных сцен». «Моя сцена отменена?» Харди застыл. «Почему?» Он поспешно нашел помощника режиссера и спросил: «Когда планируется снимать мою сцену?» «Никогда». Помощник режиссера посмотрел на него словно с жалостью. «Ее не будет в сериале». «Что?» Харди был озадачен и огорчен. «Почему?» Помощник режиссера нетерпеливо ответил: «Это решение режиссера, откуда мне знать, почему?» Хорошее настроение Харди по поводу той красивой девушки пропало, и он сказал: «Но ведь, извини». Помощник режиссера не потрудился продолжить объяснение. «У меня есть работа». С этими словами он ушел. Харди стоял и смотрел по сторонам. Актриса, снимавшаяся в сцене, уже давно ушла, раздражающего актера в другом конце комнаты нигде не было видно. Остальные члены съемочной группы были заняты упаковкой вещей и продолжением съемок. Казалось, он был единственным на площадке, кто бездействовал, и это совсем не радовало. «Я только что позвонил Хэнксу». Выходя из студии, Эрик сказал Френкелю: «Он сказал, что вы режиссер и вам решать». Каждый эпизод шоу снимался более чем в 5 раз больше общей продолжительности готового телесериала, и не имело значения, что такая незначительная роль была вырезана. Эрик ясно видел, что Том Харди был чересчур высокомерен, возможно, все из-за его молодого возраста, и это отношение даже переносилось на съемки, что для мелкого актера непозволительно. Он покачал головой. «Парень еще слишком молод, чтобы по-настоящему заявить о себе без 7-8-летнего стажа. Хотя Мэтью Харнер, тоже молодой актер, гораздо взрослее и умнее его. В зоне уличных декораций под открытым небом Мэтью стоял перед ступенькой на обочине улицы. Съемочная группа все еще устанавливает камеры и поправляет декорации. В ближайшее время съемки не начнутся. Майкл Фассбендер и Джеймс МакАвой подошли, оба одетые в форму армии США, по-видимому, для того, чтобы выступить в роли прохожих солдат во время съемок. Мэтью, та актриса, которая только что была в сцене с Харди. Майкл, казалось, задыхался в съемочной группе, которая в основном состояла из одних мужчин. «Что ты думаешь о ней?» Мэтью ответил. «Вроде симпатичная, и тело отличное». Майкл резко хлопнул Джеймса по плечу, улыбаясь. «Видишь, Джеймс, я же говорил, с твоей эстетикой что-то не так. Может, ты предпочитаешь парней?» Джеймс презрительно скривился. Мэтью похлопал Джеймса по другому плечу и нарочито сказал. «В глазах Джеймса Майкл самый красивый. Иди к черту». Джеймс с раздражением стряхнул руку Мэтью. «Он пытается подцепить ту девушку», — сказал Джеймс, наспех меняя тему и указывая на Майкла. Майкл не собирался отрицать этого. «А что, в актерском составе есть женщина красивее ее?» «Нет», — Мэтью ответил с полной уверенностью. «От актеров до людей за кулисами, тут вообще не было много женщин. Но Майкл», — Мэтью сообщил, — «Харди уже пригласил ее на свидание, сказал, что встретится с ней вечером у Кроной». «Да», — Майкл нахмурился. «Он и тут вздумал мне мешать, Джеймс, стоя в стороне», — заявил. «Он мешает тебе с самого появления здесь. Ты участвовал во всех тренировках, а в итоге получил не так много фронтальных съемок. Харди не участвовал в тренировках, но получил несколько крупных планов в одном эпизоде. Уверен, это его отец постарался». Майкл пожал плечами. «Я могу винить только судьбу. Если бы и у меня был влиятельный отец, я бы не стоял тут и не говорил с вами». Мэтью вполне согласен с Майклом, который является отпрыском шеф-повара. Том Харди, по словам Джеймса, происходит из актерской семьи, между ними врожденно существует пропасть. Однако, хотя преимущество семейного происхождения объективно существует, оно не гарантирует гладкого взлета. «У меня хорошие новости», — Мэтью с улыбкой сказал им двоим. «Я слышал от помощника режиссера, что все сцены Тома отменены, кроме одной, где он погибает в автокатастрофе». Майкл, несмотря на то, что знал, что Мэтью не станет шутить на такие темы, спросил. «Правда?» «Конечно». На лице Джеймса появилось злорадство, он сказал. «Разве Том не встречается с той девушкой в пабе? Почему бы нам не пойти и не присоединиться к веселью?» «Да», Майкл согласился, даже не задумываясь. «Я пойду». Они оба посмотрели на Мэтью, который сказал. «Если у меня не будет сцен вечером, я пойду». «Договорились». Двое парней поспешили прочь, увидев, как помощник режиссера начал расставлять персонажей второго плана. Затем подошел режиссер Френкель, дал Мэтью несколько советов, и съемки начались. Сцена здесь должна была быть хорошо рассчитана. Рональд Спирс, везущий коллекцию серебряных изделий и других ценных трофеев для отправки домой, выходит на улицу и сталкивается с джипом, в котором ехал капитан Луис Никсон. По сценарию сцена несколько опасна, но она была снята с минимальным риском. Джип едет медленно, а на большой скорости движется камера, установленная на вершине горки, от которой Мэтью может легко увернуться. Как мы все знаем, кино – это искусство обмана. Однако во время съемок у Мэтью не было правильного баланса в руках, и два раза подряд он позволил столовому серебру на подносе упасть на землю, и этот кадр не прошел до третьей полосы. Больше сцен с участием Мэтью не было, и съемочная группа не работала до позднего вечера. Мэтью вернулся в отель со снятым гримом, переоделся в более свободную одежду и отправился в бар Кроной вместе с Джеймсом и Майклом. Глава 89. Войдя в бар, Майкл позвал Мэтью, указал на блондинку и спросил. «Это она?» Актриса была в гриме во время съемок, и теперь, когда бар не был ярко освещен, он не был уверен. Мэтью посмотрел в ту сторону. «Да». Он нашел столик на четверых и сел, а Джеймс попросил напитки и налил каждому. Затем Джеймс огляделся. «Тома, кажется, еще нет. Хороший шанс для Майка». Мэтью улыбнулся и сказал Майклу. «Разве ты не называешь себя мастером по соблазнению? Посмотрим, на что ты способен». Майкл бросил взгляд на блондинку. «Максимум 10 минут и она будет моей». С этими словами он встал. «Давайте выпьем». Джеймс поднял бокал, наблюдая за Майклом. Мэтью сделал небольшой глоток из своего бокала, его глаза то и дело бросали взгляд на столик блондинки, две стороны находились довольно далеко друг от друга, и в баре было немного шумно, поэтому он не мог слышать разговор там, но он увидел Майкла, который после нескольких слов сел напротив блондинки. На это Мэтью не мог не покачать головой. Они с Джеймсом едва успели допить бокалы вина, как к ним подошел Майкл со светловолосой женщиной на буксире. «Изабелла, я хотел бы тебя представить», он указал на Мэтью и Джеймса. «Эти двое, мои друзья и актеры из актерского состава, это Мэтью Хорнер, а это Джеймс Маквой». Майкл представил светловолосую женщину. «Это Изабелла Сильберт». Трое обменялись приветствиями, и блондинка села за стол по радушному приглашению Майкла. «Его я знаю». Она посмотрела на Мэтью, который кивнул. «Сегодня днем мы вместе снимали сцену». Изабелла подняла вино, которое налил для нее Джеймс. Атмосфера становилась все более теплой, когда бокал вина был допит, и Майкл, явно старый мастер в этом деле, так обрадовал Изабеллу, что казалось, сегодня вечером что-то произойдет. За пределами бара Том Харди только что вышел из своей машины с мрачным выражением лица, которое свидетельствовало об очень плохом настроении. Причина его опоздания заключалась в том, что он позвонил своему агенту, который, поговорив со съемочной группой, сообщил ему крайне неприятную новость, что, кроме уже отснятой сцены, ему осталось снять только одну сцену, смерть в автокатастрофе. Другими словами, остальные его сцены были отменены, ему придется лежать на носилках в виде жалкого трупа в следующий раз, когда он выйдет на съемочную площадку. Это раздражает, нет, приводит в ярость Харди, но он ничего не может с этим поделать. Хорошо, что есть красивая женщина, которую можно подцепить и выпустить пар сегодня вечером. Войдя в бар, Харди огляделся в поисках своей цели, прежде чем его взгляд остановился на столике, за которым сидели трое мужчин и одна женщина. Первым, кого он увидел, был Майкл Фассбендер, ублюдок, который всегда крал у него главную роль в спектакле колледжа, когда он учился, причем несколько раз. Харди не скрывал своего отвращения, потом он увидел двух других, особенно парня, с которым он снимался днем, который в конце дубля качал головой, явно издеваясь над ним. Наконец, его взгляд упал на Изабеллу, и, увидев, как близко она общается и смеется с Майклом, он мгновенно воспрянул духом и сделал шаг вперед. Поскольку его место находилось прямо напротив двери бара, Мэтью первым увидел Тома Харди, подмигнул Майклу и встал, чтобы поприветствовать его. «Том, присоединяйся к нам и выпей». Изабелла оглянулась, как будто не узнала Харди, и продолжила разговор с Майклом. Том Харди скорчил гримасу и подошел. Понимая, к чему все идет, Джеймс подозвал официанта и добавил стул к столу. Мэтью, Майкл и Джеймс улыбнулись тому, а Изабелла посмотрела на него с любопытством. Но ее глаза и улыбка остальных показывали насмешку по мнению Тома. Он подошел к столу, но не сел, только его мрачное выражение лица усилилось. Том сначала бросил злобный взгляд на Изабеллу и заявил: «Не думай, что я не знаю, что ты задумала». Он со стуком ударил по столу, и его голос резко повысился. «Ты ведь хочешь просто посмеяться надо мной?» «Да, смеяться надо мной за то, что съемочная группа отменила большинство моих сцен». Мэтью и Джеймс переглянулись. «И вы тоже, три идиота». У Тома было свирепое выражение лица. Он протянул палец и указал им поочередно на Майкла, Мэтью и Джеймса. «Вы же пришли сюда, в этот грязный бар, только чтобы посмеяться. Смейтесь вдоволь, давайте». Возможно, не ожидая от Тома таких слов, а возможно, будучи на мгновение шокированными, Джеймс и Майкл замерли. Из-за громкости голоса Тома Харди многие люди вокруг обернулись и удивленно посмотрели на Мэтью и остальных. Том снова стукнул по столу и открыл рот, готовый снова заговорить. «Ха-ха». Однако внезапный короткий смех Мэтью прервал его. Смех сопровождался саркастическим выражением Мэтью. «Ты», Том указал на Мэтью и спросил, «над чем ты смеешься?» Мэтью увидел, что окружающие обратили внимание и намеренно повысил голос. «А что, идиоту нельзя смеяться? И ты сказал мне смеяться над тобой?» Он оглянулся и спросил, «разве не так?» Его вопрос разбудил Джеймса и Майкла, которые одновременно улыбнулись, причем сарказм на их лицах был очевиден любому. Затем вокруг них раздался рев смеха, и казалось, что смеется весь бар. Над Томом еще никогда не смеялось столько люди, его красивое лицо покраснело, когда он снова поднял руку, указывая на Мэтью. «Да я тебя!» Другой рукой он сжал кулак и угрожающе двинулся на него. Тело Мэтью мгновенно напряглось, и он поднялся из-за стола. Майкл наблюдали за Томом и, увидев, как тот сжал кулак, первый повысил голос. «Что ты пытаешься сделать, Том?» Джеймс молча взял бутылку, в уголках его рта появилась сардоническая ухмылка. «Том, нас трое». В этот момент из двери бара раздался знакомый голос. «А еще есть я, большой и грузный, Майкл Кадлиц», стоя в дверях, смотрел в их сторону с веселым огнем. Затем раздались голоса еще нескольких человек. «Джеймс, нужна помощь», вошла группа парней, все актеры, которые тренировались вместе. Они шли за Кадлицем, видимо, тоже желая выпить в баре. Том бросил лишь один взгляд, после чего подсознательно убрал руку, направленную на Мэтью, бросил злобный взгляд на Мэтью, Майкла и Джеймса и, не оглядываясь, пошел в сторону двери бара. «Это все, драки не будет», разочарованные тем, что не увидели боя, люди в баре начали говорить. Том сделал паузу и в конце концов вышел из бара. У этого парня остались мозги, хотя он был в истерике. Джеймс отпустил бутылку и откинулся на спинку стула. «Но я бы хотел, чтобы он остался». Майкл поднял свой бокал и осушил его содержимое. Он не настолько глуп. Мэтью, однако, проигнорировал Тома, который отошел, и сказал парням за Майклом Кадлицом: «Спасибо, ребята. Сегодня вечером выпивка за мой счет, было уже поздно, а завтра съемки». Мэтью и остальные быстро разошлись. Майклу удалось отвезти блондинку в другой отель, чтобы снять номер, а остальные отправились отдыхать. После бара Мэтью видел Тома Харди только один раз на съемочной площадке, когда он лежал на носилках, изображая мертвое тело, а камера проносилась мимо него. Не будучи главным героем повествования ни в одном из эпизодов, Мэтью снимался редко, а после съемок его сцен в 9-м эпизоде он снова стал выступать в качестве фона сериала, либо как американский солдат, который стоял на обочине дороги, либо как немецкий солдат, который был убит и лежал на земле. В марте небольшой город Фой, который съемочная группа использовала для съемок, был объявлен закрытым для съемок, и Дэвид Френкель переехал на открытую площадку, чтобы приступить к съемкам 7-го эпизода. В этом эпизоде произошла самая важная сцена Мэтью с Рональдом Спирсом, который из лейтенанта роты Д превратился в нового командира роты Е. Мэтью был готов, тем более что он недавно возобновил часть своей военной подготовки. Одним солнечным днем съемочная группа собрала сотни актеров, и после того, как Мэтью закончил накладывать грим, он увидел нескольких продюсеров, таких как Бригитсман, возле режиссерского кресла, и казалось, что они что-то обсуждают. Глава 90. От леса до города Фой земля была белой от искусственного снега. Мэтью присел посреди искусственного леса, подняв шлем вверх. Более десятка съемочных групп с ручными камерами были наготове, чтобы запечатлеть актеров. Со стороны Мэтью наготове находились три съемочные группы по два человека, задачей которых было запечатлеть Рональда Спирса, главного героя этой сцены. На поле боя один за другим солдаты в форме десантников 101 и краткой воздушно-десантной дивизии падали на землю под звуки выстрелов. На переднем плане майор Ричард Уинтерс, которого играет Дэмиан Льюис, взволнованно пытается сам принять командование линией фронта, но его останавливает командир полка. Рота Е не имела эффективного командования, что было крайне фатально на поле боя, и могла быть уничтожена немцами. Мэтью, занимая стандартную тактическую позицию, присел на снег, пока Дэмиан Льюис не окликнул его. «Спирс, ко мне!» Услышав крик, Мэтью тут же подбежал, сжимая в руках Томпсон, а Дэмиан Льюис смотрел вперед на поле боя и кричал ему: «Ты пойдешь туда, сменишь дайкой, поведешь роту Е в атаку». С холодным выражением лица Мэтью ничего не сказал, бегом направляясь к заполненному дымом полю боя. Три съемочные группы двигались одновременно с ним, одна снимала впереди, другая, в 10 метрах или около того на флангах, а третья, была всегда рядом. В этот момент к Мэтью относились как к главному герою. Команды операторов никак не вмешивались в движение Мэтью. Он уже давно уловил суть характера Рональда Спирса, и на его лице не было никакого выражения, ни паники, ни тревоги, только спокойное лицо, когда он бежал вперед, как будто ветеран, не задумывающийся о жизни и смерти, действительно находился на поле боя Второй мировой войны. Бум! Снег впереди взорвался в облако дыма под контролем пиротехников. Мэтью, несмотря ни на что, проскочил сквозь дым и грязь и скрылся под стогом сена. Не говоря ни слова, он схватил актера, игравшего Дайка, за воротник и сказал: «Я принимаю командование». старший сержант Липтон. Он сразу же спросил, какова обстановка. Офицер тут же подполз к ним и ответил: рота рассеяна, один и краткий батальон предпринял обходной маневр, но по ним открыл огонь снайпер, думаю, он в том здании с провалившейся крышей. Он говорил так быстро, как только мог, и пока Мэтью слушал, он сразу же указал на дом вдалеке и приказал: уничтожьте здание минометами. Мэтью встал. Остальные атакуют напрямую, больше никаких обходных путей. С этим он выскочил из-за стога сена и крикнул: за мной. Не оглядываясь назад, Мэтью направился вперед, похоже, доверяя парням из роты следовать за ним, и он придерживался маршрута, который наметил, когда занял свою позицию, промчавшись за дом, прежде чем остановиться. «Стоп!» — режиссер Фрэнки крикнул через громкоговоритель, чтобы остановить съемку. Появился на смотровой площадке самого высокого дома и подал большой палец вверх в сторону Мэтью. «Отлично сыграл парень!» На этом обширная сцена боя закончилась сниматься, Фрэнки сошел с платформы, передал приказ своему помощнику, чтобы съемочная группа могла отрегулировать декорации, а затем подошел к Мэтью. Мэтью приветствовал его, снимая свой стальной шлем, а Френкель подошел и похлопал его по плечу. «Ты настоящий актер!» Мэтью только улыбнулся. Френкель кивнул, молодой человек произвел на него хорошее впечатление, умный, скромный, трудолюбивый, преданный и уважительный, хотя такой актер не будет раздражать режиссера. Он указал на низкую стену в конце улицы и сказал: «Не думай ни о чем другом на следующем дубле, беги как можно быстрее к этой стене, перелезай через нее, а я буду ждать тебя за ней». Улица была уставлена немецкими танками и солдатами, Мэтью посмотрел и увидел короткую стену, которая не могла быть больше метра, не больше. Он ответил: «Хорошо». Сцена о том, как Рональд Спирс в одиночку прорывается через плотно запруженную немецкую улицу, связывается с ротой на другой стороне и способствует атаке на немцев обеими ротами. Оригиналы и мемуары полны описаний этого, и это не был выдуманный эпизод, добавленный командой. По воспоминаниям старшего сержанта Липтона, немцы и не представляли, что солдат может осмелиться войти к ним в одиночку, не говоря уже о том, что он может уйти без царапин, а тот факт, что рота Е в это время яростно атаковала, отвлек немецких солдат. Именно этот случай привело к тому, что бойцы роты Е приняли Рональда Спирса, и после смерти неизвестного лейтенанта Дайка от одного выстрела Рональд Спирс логично занял пост командира 4-й роты Е.